Рионда все еще смотрела на сентапцев с жесткой, довольно опасной улыбкой. «Вы трое здоровенных парней, ведь не стали бы цепляться к тем, кто вас меньше и слабее, верно? Да еще к девочке, вроде ваших младших сестренок». Они теперь молчали, даже не буркали себе под нос, только переминались с ноги на ногу. «Я в этом уверена. Это ведь была бы подлость и трусость, верно?» Вновь она дала им возможность ответить и порядочно времени послушать собственное их молчание. «Уилли, Ричи, Гарри, вы же к ним не цеплялись, верно?» «Да нет, конечно», — сказал Гарри, и Бобби подумал, что если он начнет вертеть это кольцо чуть побыстрее, палец у него загорится. «Если бы я поверила в такое», — сказала Рионда, все еще улыбаясь своей опасной улыбкой, «я бы пошла поговорить с отцом Фиджеральдом, верно? Ну, а падре, возможно, решил бы, что ему следует поговорить с вашими отцами. Ну, а ваши отцы, возможно, решили бы согреть вам задницы. И за дело, мальчики, верно? За то, что цеплялись к тем, кто меньше и слабее». Трое парней, снова перекинувшие ноги через свои нелепо маленькие велосипеды, продолжали хранить молчание. «Они к тебе цеплялись, Бобби?» — спросил Рионда. «Нет», — сразу же ответил Бобби. Рионда подсунула палец под подбородок Кэрол и повернула ее лицо к себе. «А к тебе они цеплялись, деточка?» «Нет, Рионда». Рионда улыбнулась сверху вниз, и Кэрол, хотя у нее в глазах стояли слезы, улыбнулась в ответ. «Ну, мальчики, вроде вам опасаться нечего», — сказала Рионда. «Они говорят, что вы не делали ничего такого, что могло бы доставить вам лишние неприятные минутки в исповедальне. Думаю, вам следует вынести им благодарность». «Сент-Габцы, бур-бур-бур, пожалуйста, кончи на этом», — безмолвно умолял Бобби. «Не заставляй их и правда благодарить нас, не доводи их». Может быть, Рионда услышала его мысли. Бобби теперь верил, что такое возможно. «Ну, — сказала она, — пожалуй, обойдемся без благодарности. Отправляйтесь по домам, мальчики. И, Гарри, когда увидишь Мойру Датхем, скажи ей, что Рионда велела передать. Она все еще ездит в Бриджпорт, в Бинго, каждую неделю, так что, если нужно, будет подвести ее». «Ладно, обязательно, — сказал Гарри, сел в седло и поехал вверх по склону, все еще вперяя взгляд в тротуар. Если б ему навстречу шли прохожие, он наткнулся бы на них. Двое его дружков последовали за ним, нажимая на педали, чтобы нагнать его. Рионда провожала их взглядом, и ее улыбка медленно исчезала. «Ирландцы, голодранцы», — сказала она наконец. «От них ничего хорошего не жди. Надо черт с ними. Кэрол, ты правда ничего?» Кэрол сказал, что да, правда. «Бобби, все в порядке». Ему потребовалась вся сила воли, чтобы не начать дрожать перед ней, будто клюквенное желе. «Но если Кэрол держится, так он и подавно должен». «Лезь в машину», — сказал Рионда Кэрол. «Я тебя подвезу». «А ты давай на своих двоих, Бобби. Бегом через улицу и в дом. Эти ребята к завтраму позабудут и про тебя, и про мою Кэрол, детку. Но сегодня вечером вам обоим стоит сидеть дома». «Ладно», — сказал Бобби, зная, что про них не забудут. «Ни завтра, ни к концу недели, ни к концу лета. Ему с Кэрол придется долгое время опасаться Гарри и его дружков. Пока, Кэрол». Бобби перебежал Броуд-стрит. На другой стороне остановился и следил, как старая машина Рионды подъехала к дому, где жила Кэрол. Когда Кэрол выпрыгнула, она поглядела вниз со склона и помахала. Бобби помахал в ответ, а потом поднялся по ступенькам крыльца дома номер 149 и вошел внутрь. Тед сидел в гостиной, курил сигарету и читал журнал «Life» с Анитой Эгберг на обложке. Бобби не сомневался, что три чемоданчика Теда и бумажные пакеты уже упакованы, но их нигде не было видно. Наверное, оставил наверху, в своей комнате. Бобби обрадовался. Ему не хотелось смотреть на них, довольный того, что он знает про них. «Что поделывал?» — спросил Тед. «Да, так», — сказал Бобби. «Я, пожалуй,